В даосских книгах содержатся классические для Китая образцы сатирических нападок на цивилизацию. Страница 178. Однако даосскую критику цивилизации не следует путать с нигилистическим отрицанием последней. Даосское учение утверждает преемственность несотворенного хаоса и предметной практики человека именно потому, что и то, и другое имеет сугубо конкретный характер. Назначение технической деятельности человека в представлении даосов — сохранение, понимаемое и как оберегание, и как сокрытие полноты жизни. Даосы по-своему истолковали традиционную для Китая идею единства политики и символизма культуры. Идеальное государство в их представлении существует незаметно для его подданных. Идеальный правитель в даосской традиции должен править посредством недеяния, увэи, следуя потоку жизненных метаморфоз и ничем себя не проявляя. Он предоставляет все самому себе, но тем самым становится истинным, хотя и сокровенным властелином мира. Он обретает необоримую силу воздействия. Исторически, мировоззрение древних даосов явилось реакцией на кризис идеологии странствующих ученых и вместе с тем опытом введения в рационалистическую мысль самой идеи архаического. Многие образы и мотивы даосской мысли восходят к мифам и культам, распространенным в южных и восточных областях древнекитайской ойкумены. Южно-китайская культура, много перенявшая от древних шаманистских верований, дала жизнь не только некоторым характерным сюжетам даосской литературы, но и самобытному литературному памятнику древнего Китая Чусским строфам, знаменующим начало индивидуальной лирической поэзии в Китае. Составление Чусских строф приписывается сановнику царства Чу Цюй Юаню. Годы жизни. Год рождения около 340-го, год смерти около 278-го до нашей эры. В творчестве Цюй Юаня архаическая символика переосмыслена в духе этических норм, принятых среди служилых людей. Легизм. Особое направление в общественно-политической мысли эпохи воюющих царств составляла школа так называемых легистов или законников фа-дзя. Мыслители этого направления занимались разработкой концепций и методов управления, которые должны были обеспечить наибольшую эффективность государственной администрации как орудия абсолютной власти правителя. Строго говоря, легизм нельзя назвать философским учением или даже идеологической доктриной. Его история написана не кабинетными теоретиками, а администраторами, на практике осуществлявшими свою политическую программу. У легизма нет признанного основоположника. Легистская традиция берет начало в деятельности ряда политиков 7-5 веков до нашей эры, формируется в основных чертах в 4 веке до нашей эры и получает завершение в середине следующего столетия в трудах систематизатора легизма Хань Фэйцзы. Центральное место в легистской традиции занимало учение о законе как средстве укрепления самодержавной власти. Его создателем можно считать знаменитого реформатора из царства Цинь Шан Яна. Согласно Шан Яну, закон должен быть един и обязателен для всех подданных государства, тогда как сам правитель стоит над законом и изменяет его по своему усмотрению. Страница 179. Любая критика и даже публичное обсуждение закона по Шан Яну недопустимы и заслуживают самой суровой кары. Полагая, что человеческая природа дурна и людьми повелевают эгоистические инстинкты, легисты считали наилучшим методом воздействия на народ награды и наказания, причем главную роль они отводили именно наказаниям. Шан Ян предлагал сурово карать даже за малейшее нарушение законов, а награждать скупо, ибо человек, по его убеждению, готов на все даже ради ничтожной выгоды. Легисты обращали внимание на то, чтобы законы были доведены до сведения всех подданных и излагались простым, понятным каждому языком. Резко отделяя политику от этики, легисты стремились выработать механизмы власти, которые позволили бы претворять волю правителя независимо от его личных качеств. Государственная машина, по представлениям легистов, должна была функционировать как бы сама по себе, без вмешательства извне и видимого принуждения. Этой цели служило в частности использование закона как средство разобщения и запугивания.